Я изображал, что пью, просто поднимая бутылку и смачивая губы. Когда бутылка перешла к Дэнни, она тоже едва пригубила, но ее щеки после этого порозовели. Ветер дул, а Чим держал свое слово, так что скоро нос свинопаса приобрел приятный глазу красный цвет. Мы с Чимом болтали о всяких пустяках, пока поросенок покрывался хрустящей корочкой. Чем больше я слушал, тем глубже говор свинопаса западал в мое сознание, и мне теперь уже не приходилось так сосредоточиваться на собственном произношении. К тому времени, когда поросенок был готов, я уже едва замечал Чимов акцент. «А ты здорово с ножом управлялся», — ответил я комплимент Чиму. «Только по что ты прям тут маленко уделал? Прочие ты свиньки рядом», — он покачал головой. «Свиньки, тварюки подлые». Он показал на свинью, трусившую к тому месту, где он разделывал поросенка. «Вишь, она за легкими ивонными идет. Свиньки умные, да только ни хрена не душевные». Объявив, что поросенок почти готов, Чим принес круглую буханку фермерского хлеба и разделил ее на три части. «Кто ж баранину станет лопать, когда есть добрый шмат свининки?» Он встал и начал резать поросенка своим длинным ножом. «Чего вам хочется, молода леди?» — обратился он к Дэнни. «Да я не больно-то разборчиво», — ответила она. «Возьму, что дадите». Я порадовался, что Чим не смотрел на меня, когда она заговорила. Ее акцент не был идеален, немного длинноватые «о» и слишком напряженное горло, но весьма-весьма хорош. — Да нече стесняться-то, — сказал Чим, — тут-то всем хватит. — Я-то все задние части люблю, — сказала Дэнна, краснея от смущения, опуская глаза. — О, на этот раз получились получше. Чим показал свою истинно джентльменскую натуру, воздержавшись от грубых комментариев, и положил ей на хлеб толстый шмат дымящегося мяса. — Пальчики-то побереги, погодь минутку, чтоб остыло. Все вгрызлись в еду. Чим отрезал еще по куску, потом еще... Скоро мы уже облизывали жир с пальцев и подъедали крошки. Я решил приступать к делу. Если Чим сейчас не готов немного посплетничать, то не будет готов никогда. «Я шо дивлюсь, что ты тут оходишь, когда такие дела творятся?» «А что за дела?» — спросил он. «Он еще не знает об ужасной свадьбе. Отлично. Он не сможет дать мне сведений о самом нападении, зато с удовольствием поговорит о событиях, предшествовавших свадьбе. Даже если не все люди в городке перепуганы до смерти, вряд ли я смогу найти кого-нибудь, кто честно и откровенно расскажет мне о погибших». «Да я тут ослыхал, какая-то беда на ферме Маутенов стряслась», — сказал я, подавая информацию как можно более расплывчато и безобидно. Чим фыркнул. «Не скажу, чтобы это меня хоть чуток подивило». «Это почему?» Он сплюнул в сторону. «Маутены прям шайка отморозков, и все у них так». Он снова потряс головой. «Я держусь подальше от стохробника, потому как маманя-то вколотила в меня чуток здравого смысла. А у Маутенов-то и того нету». Пока я не услышал, как Чим с его невнятным акцентом произносит название места, я не мог понять, почему оно так зовется. Оказалось, холм называется не сток-родник и вообще никакого отношения к воде не имеет. Это был гробник, курган, могильный холм. «Я даже свиньек своих там и не пасу, а этот дурной гад дом выстроил!» Чим с отвращением покачал головой. «А народ-то что ли их не остановил?» — подсказала Дэнна. Свинопас издал непристойный звук. «Маутон, ты не больно слухал. Ничто так человеку уши не затыкает, как денежки!» «Так это ж только дом!» — возразил я. «Какая в том беда?» «Папаша хотел, чтобы у дочери был славный дом, да вид хороший. Это-то ничего бы», — согласился Чим.